Полет. Из всех самостоятельных, из всех хороших и плохих, лишь три полета знаменательных еще свистят в ушах моих. Ах, память! Горе слабонервному! Припоминая жизнь свою, из этих трех полету первому я предпочтение отдаю. Счастливое было время, трудное и счастливое. Теперь, когда Береговой говорил о нем, мне вспоминались новые и новые подробности на моей небесной стезе. По существу его воспоминания на каком-то отрезке были моими, пока тогдашняя жизнь не развела наши пути. Хотя мы и продолжали оставаться в одной упряжке, но свою лямку я потянул уже только по земле, а он по-прежнему в небе. Тогда же его приняли в летное училище. Прислали повестку и мне. Шел набор в Балашовскую летную школу, где-то под Саратовом. Попасть в нее можно было считать привилегией. Но в то время я заканчивал Новосибирский авиатехникум. Через месяц мне предстояла защита диплома. «Бог с ним, с дипломом!» — решил я и пошел к директору. Наивному мне казалось, что чуткий директор сразу же благословит меня на мой будущий подвиг. Однако моего энтузиазма он не разделил. «А наш техникум тебе что, игрушка?» «Но я же пилот ОСО. Я обязан...» «Пилотом ты стал за один год, и то без отрыва. А в техникуме учишься 4 года. 4 года тебя учили строить самолеты. Не построил ни одного, а летать собрался. На чем?» Словом, через месяц после этого разговора я с дипломом техника-технолога вступил на территорию Иркутского авиационного завода. Как выпускникам Новосибирского авиатехникума нам очень повезло. У нас были преподаватели институтского уровня, волею судеб, оказавшихся в Сибири. Нас действительно ждали и сразу же назначили технологами, конструкторами и мастерами. В 20 лет я еще не был испорчен стихами и оказался неплохим мастером, а вскоре начальником мастерской. В мастерской было 3 отделения – механическое, гипсомодельное и свинцово-цинкового литья. Сейчас даже странно, что я хорошо справлялся со своей работой, даже приобрел технический авторитет. В 21 год мне предложили стать начальником цеха, но я почему-то отказался. Должно быть, втайне боялся справиться и с этой работой. А во мне уже приживался поэт. Позже меня назначили технологом-экспериментатором с большими полномочиями. Я мог приостановить любую работу на любых прессах, на огромных, похожих на мамонтов, и маленьких, горбатеньких, напоминающих кенгуру, из сумки которых кенгурятками выскакивали детали. К этому времени я уже познал костную душу металлов и во многом знал, как ее покорить. Если решение задачи было только вероятно, я ее непременно решал. О, если бы все потраты моей души, горячий трепет моего сердца и холодное напряжение рассудка переложить в стихи, они, думаю, были бы прекрасны. Но огненную чашу вдохновения дважды выпить нельзя. Металл покорялся мне, становился какой-нибудь деталью и молчал. За 8 лет такой работы я надсадил свою память сотнями таких деталей с их замысловатыми конфигурациями и размерами, с их многобуквенными обозначениями узлов. Вместо них было бы легче выучить на зубок Одиссею Гомера. И все-таки сердце что-то еще помнит. Чувство причастности к тяжкому пути в космос не покидало меня, пока я слушал Берегового. Поначалу казалось, что, сменив цеха, цех заводской на цех поэзии, я утратил эту причастность, но все во мне восстало против этого. Нет, нет и нет. Я был причастен к небу как пилот, как техник-самолетостроитель и как поэт. Вот здесь-то во мне снова заговорил мой совсем уже странный сон, который из-за своей странности начал почти забываться. Мне снился центральный пролет главного корпуса. Такие пролеты есть почти на всех авиационных заводах. Вернее, тогда были. Над эстакадой, во всю длину, располагались многие главные отделы, среди которых и отдел главного конструктора, куда я часто наведывался в качестве технолога-экспериментатора, чтобы как можно больше узнать о трудных деталях, которые мне надлежало освоить. При нынешнем разделении труда конструкторы мало беспокоятся о том, как изготовить ту или иную деталь, оставляя эту заботу на совести технолога. А между тем в конструкции могут оказаться сложности, вовсе не обязательные для изготовителей. К тому же настоящий конструктор должен знать, как его детали изготовить. Говорят, Микеланджело укорял Леонардо да Винчи за то, что тот слепил ангела, а отлить его в бронзе не смог.